Интернет-сайт «Скуф Новой Зеландии» 29 июля поместил на своих страницах статью, где разоблачаются античеловеческие акты властей Южной Кореи, которые похитили целую группу граждан Корейской Народно-Демократической Республики.